Знакомлю вас со своим прочтением всемирно известного триптиха Святослава Рериха, посвященного человечеству. Он состоит из трех полотен: «Распятое человечество», «Освобожденное человечество» и «Куда идет человечество». К ним я по теме близкую и по духу близкую присоединила еще картину, которая называется «Предупреждение человечеству». И еще раз напомню, что и философские эскизы мои называются так же, как называются картины. Читаю я в последовательности: «Распятое человечество», «Освобожденное человечество», «Куда идет человечество». Харьен эст антропос, анантропос э. На коленях стоящее распятие. Такого не видал еще никто. Но где палач? И где судья? И тот, кто предал, где? И где же крест, древнейший инструмент изысканнейшей современной казни? Все это на картине есть. Крест – сам человек, распятый на пространстве, там, где пересекаются материя и дух. Храм правосудия – в сердце человечьем, там тишина. Судья читает приговор. И что же говорит судья? Он говорит, что человек, стоящий на коленях, рожден летать, но почему-то на крылах своих взрастил он перья страха. И потому виновен. Пришел на землю человек, чтобы любить, но почему-то больше любит ненавидеть, и потому виновен. Родился человек, чтоб Богом стать, а он за эту собственную мысль, которая звала его в бессмертие, себя предал и сам себя в самом себе распял, и потому виновен. И хоть чудес на свете не бывает, судья сказал: воскресни, человек. Лишь тело поддается казни, а мысль бессмертна. Скажи, кто, где, когда распятой видел мысль? Она и в теле, и вне тела. И что внутри нас производит мысль, то и притягивает из пространства. Так зло всегда притягивает зло. Добро – добро, слеза – слезу, удар – удар обратный, как правило, десятикратной силы. Так пусть же устремится мысль твоя, сверкающая красотою и внутрь тебя, и вне тебя. Ты сам распял себя, и воскресит тебя никто не сможет, кроме тебя.